Глава 7. Красавица посреди тайны. Со временем поручик окончательно свыкся с тем, что пребывает в бесшумно летящей загадочной машине и не похожей, в общем, на летательный аппарат из романов Жюля Верна. Благо, после встречи с кентаврами и спасения мамонта дальнейший полет проходил невероятно скучно. Около часа лодка плавно скользила по невидимым волнам земного магнетизма, без каких бы то ни было приключений. Погода стояла прекрасная, пейзажи внизу выглядели однотипными и скучными, на смену горам пришли необозримые равнины с редкими округлыми холмами, появились возделанные поля, дороги, по которым порой передвигались какие-то непонятные объекты, ничем не напоминающие заряженные лошадьми повозки, порой внизу усматривались то ли большие деревни, то ли крохотные городки. Савельев уже не смотрел вниз, зрелище потеряло очарование новизны, выглядело насквозь обыденно, да и к тому, что пребывает сейчас за 30 тысячелетий назад, он уже как-то приобвык. Ничего особого поразительного все же не встретилось. Нос летающей лодки явственно опустился вниз, она стала снижаться. «С прибытием, господа!» – сказал полковник, не оборачиваясь. Они вытянули шеи, глядя вперед. Там на горизонте и в самом деле можно было разглядеть скопище домов. Широкие прямые улицы, купола, некоторые сверкают, как позолоченные, высокие башни под морем светло-коричневых и темно-зеленых крыш, тонкие шпили, река с многочисленными мостами, озера, сады и парки. Крепостных стен вокруг зимней императорской столицы не имелось, ну да ничего удивительного, если вспомнить рассказ полковника о единственной по-настоящему могучей державе. Угрожать столице попросту некому. «И куда мы теперь?» – поинтересовался Маевский. «На какой-нибудь постоялый двор или в присутственные места?» «На стоянку летательных аппаратов», — ответил полковник. «Там нас должны встретить. Над столицей имеет право летать только император и дворцовая полиция. Что, в общем, резонно. С лодки нетрудно сбросить что-нибудь бризантное. Я еще не знаю, есть ли здесь свои нигилисты, но исторический опыт показывает, везде, где есть государство, сыщутся и заговорщики». Под ним раскинулась обширная равнина, напоминавшая исполинскую шахматную доску, расчерченная на десятки аккуратных квадратов светло-коричневыми дорожками, и каждая клетка, поросшая зеленой травой, снабжена огромным белым отчетливо видимым сверху знаком. Поручик с помощью новых способностей без труда определил, что это знаки местного алфавита, отдельные буквы. В иных квадратах стояли летающие лодки, некоторые гораздо больше размером и щедрее изукрашенные, нежели их собственные. Все, надо полагать, давным-давно продумано, порядок образцовый. Аккуратно приземлив лодку в одном из свободных квадратов, полковник повернул рукоять перед собой и сказал буднично: «Ну вот и прибыли, господа. Встречающих я что-то не вижу пока. Что делать? Женщины во всей эпохе склонны опаздывать. Пойдемте». Он распахнул дверцу и выбрался первым. Офицеры последовали за ним, встали в высокой, по щиколотке траве. Стояла совершеннейшая тишина, траву покачивал легонький ветерок. Как выяснилось, на земле, казавшиеся сверху узенькими светло-коричневые дорожки, предстали кирпичными, весьма даже широкими. На них без особого труда смогла бы разъехаться парочка карет. «Ага, наконец-то», — сказал полковник, — «скачут». Они посмотрели в ту сторону. Справа на рысях приближались двое всадников, причем второй вел в поводу трех заседланных лошадей. Копыта звонко стучали по кирпичной дороге, и люди и лошади выглядели совершенно обыкновенно. Полковник досадливо поморщился. «Я и забыл предупредить. Не удивляйтесь, когда посмотрите им в глаза». «А что такое?» — спросил Маевский. «Увидите», — кратко ответил полковник. «Главное, не показывайте удивления». «Так точно», — пожал плечами штабс-капитан, уставясь на всадника с живейшим интересом. «Ну, как хохлы наши разлюбезные говорят, побачим трошки, счётся за амазонка». «Отнеситесь с ней предельно серьезно, девица умная». «Я помню, господин полковник». Всадники натянули поводья в паре шагов от них. С высокого каракового коня ловко спрыгнула девушка с разметавшимися по плечам черными волосами, старательно и мастерски завитыми. Одежда на ней ничем от мужской не отличалась. Те же шаровары в сине-желто-красную полоску, черный камзол, расшитый золотыми узорами, белоснежная рубаха с вышивкой, массивное ожерелье на груди, аршинный кинжал в простых ножнах. Интересно, одежда здесь не разделяется на мужскую и женскую, или это особое олицетворение здешней эмансипации разгуливает в мужском платье? Второй всадник ничего особенно интересного из себя не представлял. Одеты немного скромнее, без вышивок и золотых заклепок на голенищах сапог. Он вдобавок щеголял в черном головном уборе, нечто вроде черного берета с высоким околышем. Ага, к благородному дворянству отношения стало быть не имеет. Небрежно бросив поводья спутнику, девушка подошла к ним, подняла правую руку с растопыренной ладонью на уровень плеча и звонко воскликнула. «Да убережет вас небо от ярости великого змея!» Поручик с Маевским озадаченно промолчали, совершенно не представляя, что тут отвечать и следует ли отвечать вообще. Полковник же, гораздо более знавший о местных обычаях, без запинки ответил. «И вам того же от всей души, Дореттина Элвик!» Она опустила руку и уже не столь патетическим тоном произнесла. «Простите за опоздание, Дарет Петер, неотложные обстоятельства, знаете ли, господа?» «Позвольте представить», — церемонно сказал Стакеев, — «Дарет Кирилл, Дарет Аркадий, Дореттина Элвик, наш гостеприимный хозяин и проводник». Поручик едва удержался от нервного смешка. Настолько будничной была эта сцена представления, словно они оказались в какой-нибудь петербургской гостиной. «Они же 30 лет как мертвые», — подумал он смятенно. «Их нет, они призраки, нежить, но вот же они реальные и плотские, и вполне живые». Девушка рассмеялась. «Ну, наконец-то появился хоть один человек с нормальным мужским именем. Рада приветствовать, господа!» Полковник торопливо пояснил. «Дореттина Элвик изволит шутить. Здесь женские имена оканчиваются строго на согласную букву, а мужские, как легко догадаться, непременно на гласную». «Ну, разумеется, это невинная шутка, господа», — сказала девушка примирительно. «Я не собираюсь никого обидеть. Везде свои обычаи. Дарет Аркадий...» Она смотрела поручику в глаза с непринужденностью юной особы, привыкшей к вольности в обращении. Будучи предупрежденным, Савельев, тем не менее, испытал нешуточное удивление, как любой бы на его месте. Она оказалась чертовски красива. Правильные черты лица, выдававшие породу, тонкий прямой носик, розовые губки безукоризненного рисунка, большие глаза, зеленовато-синие. Вот только зрачок оказался не кругом, как положено, а вертикально узким, словно у змеи либо кошки. Через ее плечо поручик бросил взгляд на верхового в черном берете, так и сидевшего в седле с предупредительно скучной физиономией человека подчиненного, обязанного лишь выслушать приказы и старательно их исполнять. И у него точно такой же зрачок. Но в итоге ничего страшного или отвратительного, надо только быстрее к этому привыкнуть. Если не считать этой удивительной деталь, она чертовски красива и ничем не отличается от обыкновенного человека. «Как добрались? А это что у вас за штука?» «Добрались нормально», — сказал полковник, «если не считать, что по дороге наткнулись на кентавров, нападавших на мамонта с этими вот штуками». «Позвольте взглянуть». Девушка бесцеремонно забрала у него оружие. «Любопытно». «Прошу вас, осторожнее». «Не беспокойтесь, Дарет Петр», — сказала девушка, сузив глаза. «Я прекрасно знаю, как обращаться с любым оружием. Чуточку непривычный вид, но в общих чертах молнии были зеленые, алые или синие». «Зеленые», — сказал полковник. «Недавно при мне упоминалось, что кентавры — племя довольно примитивное и пользуются лишь нехитрым дикарским оружием вроде копий, луков и дубин. Меж тем эта штука мало напоминает дикарское оружие». «Ну еще бы», — протянул Элвик, нахмурясь. «Одна из разновидностей полицейского шторка. Молнии ведь были на небольшие расстояния. Да, примерно 3-4 конских корпуса». «Вот именно. Полицейское оружие не столь дальнобойное, как военные образцы, и ему совершенно неоткуда взяться у диких кентавров. Это страшно интересно, Дарет Петр, об этом следует немедленно доложить. Ну что же, отправляемся? Мне поручено вас поселить в императорском дворце». «Но это не обсуждается, Дарет Петр», — непререкаемым тоном сказала девушка. «Это повеление его величества, а потому дискуссии неуместны».